ты не грусти, моя весна. В озерах глаз не прячь вину, я увезу тебя туда, где можно слушать тишину. Луна над пашнями взойдет, посеребрив хлеба чуть-чуть, и поцелуй огонь зажжет, и я в истоме прошепчу: я люблю смотреть в это небо, в россыпях жемчужной росы. Я люблю мечтать на планете, где живешь и грезишь ты. Я люблю смотреть в это небо, в отражение твоих глаз. И оно смеется в ответ мне, с музами тихонько шепчась: не верь слепцам, моя судьба, им видеть красок не дано. Дотронься смело до огня, что я дарю тебе одной. Нам ночь раскроет свой шатер дыханием жгучих летних звезд, и нежно скажем мы с тобой глазами влажными от слез: я люблю смотреть в это небо, в россыпях жемчужной росы. Я люблю мечтать на планете, где живешь и грезишь ты. Я люблю смотреть в это небо, в отражение твоих глаз. И оно смеется в ответ мне, с музами тихонько шепчась: забудь про все, моя мечта, и вспоминай лишь обо мне. Цветком в полях, серебром ручья, я буду петь одной тебе. В нас есть частица синевы,